Хань Цзун мгновенно разорвал пространство, и следующий момент появился перед деревом, его зычный голос огласил всю местность. Воздушный меч, казалось, возник из ничего, сначала рукоятка меча, одна только рукоятка была полных 10 шан в длину. Следом возник изумительно острый клинок. Духовная энергия Хань Цзуна по мощи была бесконечно близка к периоду Юанин. Из-за особого врожденного телосложения с увеличением количества сражений и силы врага, сила Хань Цзуна увеличивалась с каждой битвой. В настоящее время этот ужасающий меч служил клану Тиньша для усмирения других кланов. Меч-убийца. Хотя это была лишь своего рода проекция, вызванная секретным методом, и составляла менее 100-тысячной доли от полного умения, но даже божественный монах не смог бы остановить этот меч. Хи-хи, ха-ха, очень большой меч. Хи-хи, ха-ха, большой меч. Бегите быстро, бегите быстрее. Лицо на плоде дерева твердило, что меч ужасен. Хи-хи, ха-ха, ты можешь справиться, ты попытаешься убежать. Огромное лицо на дереве было недовольно, но сказала, что ноги быстрые, и две короткие ноги со стволом дерева побежали почти молниеносно. Но дерево было слишком велико, и хотя его скорость была очень высокой для среднего человека, но она не была высокой для монаха, который мог разорвать пространство. В это время меч проявился уже более, чем наполовину, его удивительное острие поднялось к небу. От лезвия клинка взрывообразно распространилось ужасное давление, из-за чего облака в небе были начисто сметены. Дон-эн-эн, срубить. Проекция меча убийцы мгновенно опустилась на землю, меч внезапно зазвенел и завибрировал, и пространство в районе меча стало искажаться. После слов Хань Цзуна огромное лезвие клинка внезапно пронзило пространство и исчезло из поля зрения. Хи-хи, ха-ха, толстяк, ты беги быстрей, большой меч идет. Плоды, висящие на деревьях, завизжали, а некоторые из них стремились спрыгнуть прямо с дерева. Инь, щелк, в высоте, над деревом Жиньмянь Тахуа, появился неописуемый меч, вынырнувший из разлома пространства. Острие колоссального меча вышло из пространственной щели и сверкнуло на солнце. Огромное лезвие меча появилось полностью, меч направился в сторону кроны и рубанул по ней. Очень твердый ствол дерева не остановил меч, и оно было срублено. Разрубить. Меч расколол ствол дерева, подобно тому, как раскалывают бамбук, сверху донизу, а затем изрубил его в щепки. Ствол дерева был изрублен сверху вниз на две трети. Хи-хи, ха-ха, больно, беги, беги. Кричали плоды на оставшихся ветках, и на этот раз улыбки на поверхности всех плодов исчезли и сменились обидой. Разрубить, снова. Хань Цзун выплюнул кровь. Его кожа потрескалась и кровь, выступившая из трещин, мгновенно окрасила одежду Хань Цзуна. Лицо Хань Цзуна было сумасшедшим. Не считаясь собственными травмами, он повторно отдал приказ мечу. Хань Цзун словно состарился в три раза. Десятая часть волос на его голове стала седой. Хотя это была всего лишь проекция меча убийцы, однако контроль такой великой силы требовал от Хань Цзуна огромной цены. Грохот. Меч-убийца снова ударил вниз. Две трети огромного дерева Жиньмянь Тахуа были уже изрублены мечом. От второго удара меча толстый и прочный ствол дерева опрокинулся и упал прямо на здание в городе. Фу. Хань Цзун снова выплюнул большой глоток крови, он истощился, а меч-убийца медленно растаял и исчез. Жаль, если бы я был на уровне Юанин, я бы никогда не позволил тебе сбежать. Хань Цзун находится в очень плохом состоянии. Он поспешно достал из космического кольца несколько лекарственных трав и положил их в рот. Хи-хи, ха-ха, ха, эге, намного легче, беги. Огромное лицо на дереве Жиньмянь Тахуа сияло радостью, и дерево тут же рвануло вперед с десятикратной скоростью. Даже после определенного уровня скорости корень дерева Жиньмянь Тахуа непосредственно прорвал пространство. Появилась огромная пространственная трещина. В это время Хань Цзун уже был измотан, и мог только наблюдать, как дерево Жиньмянь Тахуа нырнуло прямо в пространственную трещину. В это время Бэй Фэн контролировал леску, которая медленно дрейфовала в далеких местах. Он не видел слишком далеко от особой точки обзора удочки. Поэтому он не заметил мелькнувшей тени дерева Жиньмянь Тахуа. Но звук все еще был слышен, и Бэй Фэн повел медленно дрейфующую леску в направлении звука. «Мне не нравится, что я не могу ловить предметы по своему усмотрению». Бэй Фэн пришел на рыбалку не ради этих монахов, разбросанных по земле. После того, как система рыбалки будет модернизирована, каждая рыболовная возможность будет очень важна, и чем больше он сможет выловить, тем важнее рыбалка. Потому что уже сейчас он мог ловить рыбу 12 раз в год, А как только он доберется до рыболова 5-го уровня, бог знает, может будет возможно ловить рыбу только один раз в год. Таким образом, использование имеющихся возможностей для промысла по-прежнему являлось достаточным, чтобы максимально использовать преимущества каждой рыбалки. В любом случае, опыт рыбалки сейчас не повредит, линия крюка сломана, нужно сделать большой ремонт. Глава 409. Камень может летать. Ствол огромного дерева Жиньмянь-Тахуа упал прямо в городскую зону. Длина его была несколько тысяч футов. Один взгляд на такую высоту, сравнимую с горой, давал потрясающее ощущение. А половина дерева Жиньмянь-Тахуа, отсеченная от оставшейся трети тела, уже втискивалась в разрыв пространства. И разрыв пространства, созданного деревом Жиньмянь-Тахуа, был больше, чем несколько сотен миль. Пространственный разрыв дерева Жиньмянь-Тахуа был очень тяжелым, однако в случае, если пространство уже разорвано, минимальное расстояние дальности переноса отсчитывалось, начиная с 1000 миль. Такой разрыв пространства не мог сделать даже монах Юанин. Монах Юанин полностью контролировал пространство для выполнения перемещения не дальше, чем на 1000 миль. Ох, совершить такое ужасное злодейство и рассчитывать благополучно сбежать. Прогудел глаз с неба, и в тот момент, когда появился звук, все пространство словно застыло. Внезапно в небе появилась огромная фигура, от нее, как при взрыве, во все стороны распространился мощный импульс энергии. Черт! Бэйфэн обалдел, а затем вскипел от ярости. Рыболовная леска под воздействием потока силы ударной волны, всколыхнувшей землю, понеслась неизвестно куда. Оглянувшись вокруг и увидев картину полного запустения, Бэйфэн от досады заскрежетал зубами. Он четко увидел, что ударная волна принесла леску за город. В воздушном пространстве над городом возник исполинский образ с громадным телом. Дерево Жиньмянь-Тахуа, в период своего расцвета, в сравнении с ним выглядело как половинка маленького саженца. Силуэт человека просто висел в воздухе. Вокруг него, как вокруг небесного светила, кипела духовная энергия, и казалось, что она издает приветственные возгласы. Огонь. Силуэт человека внезапно открыл закрытые до этого глаза, и из глаз этой фигуры выстрелили два потока черного пламени, они мгновенно пересекли пространство и возникли прямо на стволе дерева Жиньмянь-Тахуа, которое еще не полностью вошло в пространственный разрыв. Хи-хи, ха-ха, беги быстро, надо успеть. Лицо на дереве было встревожено. Пламя было чересчур мощным, едва оно коснулось ствола дерева, как мгновенно вспыхнул большой пылающий огонь. Бесчисленные корни пытались обернуться вокруг дерева, чтобы погасить черное пламя, но пламя горело все сильнее. Катастрофа. Огромная фигура развернулась в сторону, где было дерево Жиньмянь-Тахуа, протянув огромную руку, легонько ткнула пальцем. Разрыв пространства всколыхнуло, как от взрыва, и поток ужасной силы вытолкнул из пространственного разрыва дерево Жиньмянь-Тахуа, которое на этот момент почти полностью вошло в него. Божество грома идет вниз. Из рта огромной фигуры извергся громоподобный звук, и над деревом Жиньмянь-Тахуа мгновенно появилось огромное облако. Пурпурно-черная молния разделилась на 9 молний, а в темных облаках можно было увидеть фигуру человека. Эта пурпурно-черная молния находилась в непрерывном волновом движении, а ее разрушительная сила была такая, что у божественных монахов кровь в жилах стыла. Эти 9 молний были подобны живым, их тела, напоминающие морских змеев, были видны в темных облаках. Обернувшись в сторону дерева Жиньмянь-Тахуа, они атаковали его. Грохот. Раскаты грома отражались во всем городе, поэтому Хань Цзун не смог выдержать и выплюнул полный рот крови. Этого рева было достаточно, чтобы у населения города умерло 9 из 10 человек, но в городе теперь не было других людей, кроме Хань Цзуна. К счастью, группа людей, ускользнувших от дерева Жиньмянь-Тахуа, исчезла, они поклялись до конца их дней никогда не возвращаться в город. 9 фигур внутри молнии были огромны, эти 9 молний, напоминающих морских змеев, выстроились друг за другом так, что держали в зубах хвосты друг друга, формируя странный круг, а затем 9 молний драконов начали вращаться, формируя руну. Как только эта руна сформировалась, в нее влилась духовная энергия. Грохот. Донесся огромный грохот, и руна, составленная из 9 молний, мгновенно упала на дерево Жиньмянь-Тахуа. 9 молний приняли вид цепей, врезавшихся в торс дерева Жиньмянь-Тахуа, а затем внезапно вспыхнули. Возникло маленькое черное пятно размером с мизинец, которое расширилось до 1000 футов. В конце концов, оно достигло 1000 миль. Черный свет сразу окутал десятую часть всего города. После начального приглушенного звука никаких других звуков не было. После того, как черный свет медленно рассеялся, стало видно, что все здания на 100 миль вокруг полностью исчезли, а на земле появилась огромная круглая яма радиусом в 100 ли. Внутри нее не было и следа дерева Жиньмянь-Тахуа, а странный символ, образованный 9 молниями, был разбит в дребезги. В это время Бэйфэн рыбачил, чувствуя себя обманутым жуликом. Не видя достойной цели, Бэйфэн зацепил крючком в воротах города каменную скульптуру высотой до 100 футов. К сожалению, угол обзора удочки слишком мал. Было бы неплохо, если бы я мог смотреть дальше. Бэйфэн фыркнул, он был недоволен. Каждый раз, когда вы ловите рыбу, существует ограничение времени для открытия мирового канала. Теперь он четырехуровневый рыболов, и время открытия канала стало длиннее, но канал не может быть бесконечно открытым. Согласно времени, проведенному Бэйфэном, четырехуровневый рыболов мог держать мировой канал открытым в течение 4 часов. Через 4 часа канал будет закрыт, независимо от того, поймана ли хоть что-нибудь. Хотя каменная скульптура была огромна, она не могла противостоять силе Бэйфэна в сочетании с магической силой удочки. Без каких-либо усилий, вся каменная скульптура начала медленно взлетать, а вдалеке огромный дух исправления закона, коагулированный в реальную субстанцию, констатировал, что дерево Жиньмянь-Тахуа полностью разрушено, и медленно рассеялся. Глаза Хань Цзуна загорелись, вот сила, которую он должен иметь, такая сила заставляет всех врагов исчезнуть без следа. Неужели каменная скульптура может летать? Тяжело раненый Хань Цзун, лежавший на земле, поднял глаза. Каменная скульптура на противоположной стороне ворот фактически взлетела. От изумления Хань Цзун вытаращил глаза. Эта каменная скульптура в порядке? При входе в город Хань Цзун видел эту каменную скульптуру. Резьба по камню была восхитительно красива, но используемые материалы были всего лишь чуть выше среднего уровня. Говорят, что это резьба по камню, но этот камень был взят с вершины горы Линшань и высечен мастером. В лучшем случае это просто твердая духовная земля, но как она может летать? Следует знать, что, хотя в этом мире есть одухотворенные вещи, однако они не формировались в суровых условиях отдаленного гигантского города. Миллион лет назад кусок волшебного железа превратился в человеческую форму и вознесся в высшие сферы всего за 100 лет. 280 000 лет назад растение-эликсир бессмертия превратился в человеческую фигуру и в тот же миг вознеслось в высшие сферы, оставив бесчисленные легенды. Бэйфэн не вмешивался, он только чувствовал себя обиженным. Он изо всех сил пытался что-то выловить. Хотя он не видел всей истории с большим деревом, Бэйфэн видел группу могущественных монахов, сражавшихся вокруг большого дерева, и Бэйфэн инстинктивно ощущал, что это большое дерево – отличная вещь. Когда он впервые пытался подцепить это большое дерево, его крючок оказался отрезан. Во второй раз, я почти без труда, легко приблизился, но крючок снесло ударной волной прямо в город. В результате, в конце промыслового времени ему пришлось выловить каменную скульптуру. Глава 410. 10 тысяч эликсиров. В коттеджном поселке горы Линшань Бэйфэн в удрученном состоянии сидел на краю древнего колодца. Бэйфэн начал сматывать леску, и из старого колодца непрерывно потянулась золотистая, как огонь, нить. После перехода на 4-й уровень рыболова, Бэйфэн обнаружил, что леска стала невидима в другом мире. Леска не будет обнаружена, пока на нее не натолкнуться, а выйдя из скважины, она немедленно восстанавливает первоначальный цвет. Из вихря в древнем колодце появилась каменная скульптура, она не дошла до края чуть меньше 1 метра. Бэйфэн изо всех сил потянул, и золотистая рыболовная леска изогнулась в воздухе дугой. Бэйфэн, применив силу, выбросил каменную скульптуру за пределы двора. Грохот. Раздался грохот. Казалось, что весь холм затрясся. Когда Бэйфэн вытащил каменную скульптуру из древнего колодца, она сразу стала расти, и когда каменная скульптура приземлилась за пределами двора, она достигала уже около 100 метров. Дзинь. Получен предмет 8 уровня, скульптура «Бессмертная черепаха». Сырье взято из ядра Линшань, содержит в себе колоссальную духовную энергию, духовная энергия сконцентрирована, не может быть непосредственно поглощена монахами, подходит для дробления и изготовления эликсира. Вырезана мастером гравюры, содержит в себе сущность мастера, можно оттачивать боевые искусства. Опыт рыбалки увеличился на 200 000. Дзинь. Получен предмет высшего уровня, саженец дерева Жиньмянь-Тахуа. Рейтинг в списке всех элитных лекарств мира составляет 9,8 миллиона. Порочное дерево, которое использует людей как пищу, обладает самосознанием, сильной боевой силой и страхом огня. Чем сильнее человек как пища, тем более сильный эффект полученного плода, вплоть до того, что человек может достичь бессмертия. Но если нет особого способа устранить злые мысли, человек будет контролироваться деревом Жиньмянь-Тахуа. Опыт рыбалки увеличился на 9 миллионов. Бэйфэна обалдел, у него есть каменная скульптура, но где же находится этот саженец дерева Жиньмянь-Тахуа? Почему он его не видел? Серьезно, он действительно искал везде, но так и не нашел саженца дерева Жиньмянь-Тахуа. Бэйфэн был немного озадачен. Система, где саженец дерева Жиньмянь-Тахуа? Бэйфэн не видел никаких доказательств. Этот саженец дерева Жиньмянь-Тахуа дал ему 9 миллионов опыта рыбалки. Это огромное богатство. И хотя репутация этого дерева совсем не ах, но плоды, которые оно приносило, могли сделать человека бессмертным. Бэйфэн услышал слово «бессмертный», и дыхание его участилось. Действительно бессмертные, в Китае сохранилось слишком много легенд о бессмертных. И хотя под бессмертием нужно понимать невозможность жить вечно, как солнце и луна, но все же при бессмертии не должно быть проблемой жить в течение 3 или 5 тысяч лет. Тем не менее, Бэйфэн также понимал, что, по оценкам, необходимо найти несколько бессмертных в качестве питания дерева Жиньмянь-Тахуа. Если вы используете обычных людей в качестве питания, дерево тоже принесет плоды, но их рейтинг в списке всех элитных лекарств мира не составит 9,8 миллиона. Однако, пусть даже так, дерево Жиньмянь-Тахуа очень сильное. Если овладеть способом не попасть под влияние дерева, его плодов будет достаточно, чтобы поддержать большую семью. Он был уверен, что людям лучше не знать о дереве Жиньмянь-Тахуа. Искушение этого дерева слишком велико. Может быть, вначале, желание получить это дерево было не очень хорошей идеей, но в конце он понял, это дерево способно развиваться семимильными шагами, повышая свой уровень за счет получения все большего количества жизней, и не так много людей смогут противостоять искушению. Жизнь, рождение, выживание – это самое фундаментальное объяснение жизни. Никто не любит свою жизнь, и, может быть, многие люди могут спокойно умереть, но если бы у вас был шанс прожить дольше, я верю, что никто не отказался бы. И такой эффект имеет эликсир, рейтинг в списке всех элитных лекарств мира которого составляет 9,8 миллиона. Тогда насколько удивительными являются эликсиры, стоящие в рейтинге перед ним? У Бэйфэна об этом мелькнула лишь небольшая мысль, а его глаза тут же полностью покраснели. Определенно эликсир, который может сделать людей бессмертными, это препарат, который не имеет побочных эффектов. Бэйфэн знал, что эликсир из списка элитных лекарств мира определенно является редким явлением. Было много эликсиров, которые он выловил во время рыбалки, но ни один из них не входил в список элитных лекарств в мире. Дзинь, саженец дерева Жиньмянь-Тахуа, находится на рыболовной леске, в 3 дюймах от крючка. Прозвучал голос системы после долгого молчания. Бэйфэн покачал головой. Он не думал об этом больше. Эликсиров в списке элитных лекарств мира, похоже, много, но это ничего не значило. Он хотел ловить эликсиры из списка элитных лекарств мира. Это очень сложно. По оценкам, не больше, чем вероятность его собственного культивирования бессмертия. Согласно подсказкам системы, Бэйфэн посмотрел на леску на расстоянии в 3 дюйма от крючка. Ну, ничего нет, как это возможно? Бэйфэн смотрел на то место, которое указала система, но ничего не видел. Это саженец. Внезапно, духовным зрением, Бэйфэн, наконец, увидел так называемый саженец дерева Жиньмянь-Тахуа. Лицо Бэйфэна приобрело странное выражение, он бережно снял с лески семя дерева. Это семя было очень маленьким, вероятно, только 1% от размера семени кунжута. Если бы не система, Бэйфэн даже не подумал бы, что семя было настолько маленьким, что его нельзя было увидеть невооруженным глазом. Странно. Бэйфэн замер, у него было чувство, что что-то не так. С того момента, как он зажал семя в пальцах, поток ужасной отвратительной злобной энергии вырвался вверх. Этот поток был настолько мощным, что всколыхнул землю. Пространство вокруг Бэйфэна радиусом в 10 метров наполнилось такой кромешной тьмой, что хоть глаз выколи, так что даже духовная сила была бессильна. Не могу бросить. Бэйфэн чувствовал, что этот поток злобной энергии безграничен, как океан, и в его ушах раздался ее голос. Весьма похоже, это был импульс энергии, который желал, чтобы Бэйфэн низко пал. В его душе поднималось желание разрушить город, уничтожить страну, и это желание продолжало подниматься в сердце Бэйфэна. Бум! Глаза Бэйфэна затуманились, и взгляд на его лице как две капли воды стал таким же, как странная улыбка лица на поверхности дерева, но поток еще более мощной злой энергии вдруг вышел из тела Бэйфэна. Бэйфэн почувствовал, что как кошка, которой наступили на хвост, взбунтовался его собственный источник зла. Источник зла в теле Бэйфэна считал его тело своей собственной территорией, но теперь нечто осмелилось соваться на чужую территорию. Этого источник зла Бэйфэна не мог стерпеть. Мгновенно он выскочил из тела Бэйфэна и появился во внешнем мире. У Бэйфэна было странное ощущение. Ему казалось, что его источник зла задрожал. Бэйфэн в высшей степени обрадовался. Наконец, он нашел способ противостоять источнику зла в своем собственном теле. И хотя методом борьбы с источником зла было другое зло, это доказывало, что проблема существования источника зла не является неразрешимой. Не дожидаясь, пока Бэйфэн слишком сильно задумается, источник зла в его теле взбунтовался, и всплеск сильных желаний бросился в голову Бэйфэна. Тело Бэйфэна застыло. Это не дрожь от страха, я дрожу от волнения. Лицо Бэйфэна было безжизненным, он чувствовал, что его источник зла напоминает кошку, которой наступили на хвост. В результате эта кошка развернулась, чтобы посмотреть, и увидела, что на ее хвост наступила всего лишь крыса. Глава 411. Взгляд пустоты. Клубок черного тумана окутал пространство радиусом в 10 метров, пространство деформировалось. Тело Бэйфэна только и могло, что защитить его сущность от такой негативной энергии зла, не обладая лишней энергией. В это время источник зла Бэйфэна мгновенно превратился в тигра, а дерево Жэньмянь Тахуа стало маленьким животным, которое дрожало от страха. Возник мощный всасывающий поток, и вся негативная энергия зла в области 10 метров была сметена. Источник зла в Бэйфэне по уровню был намного сильнее, чем зло, содержащееся в дереве Жэньмянь Тахуа. Неизвестно, сколько злой энергии содержится в крохотном зернышке дерева. Его энергия непрерывно поглощалась источником зла в Бэйфэне. Бэйфэн не имел возможности остановить его. Он мог только наблюдать, как источник зла начинает медленно расти. Прошло время, источник зла постоянно поглощал энергию семени дерева и в конце концов заполнил весь дантянь Бэйфэна. Источник зла коагулировал в реальную сущность, и если не обращать внимания на цвет, его можно было бы считать золотым эликсиром, но сейчас этот источник зла сгустился в черную пилюлю. Со временем, негативная энергия зерна дерева Жэньмянь Тахуа исчезла, она была полностью поглощена источником зла в Бэйфэне. Щелк, издав звук щелчка, в области дантяня Бэйфэна появилась небольшая трещина. Грохот, из трещины заструился интенсивный черный свет, а затем раздался взрыв. В местоположении источника зла возникла фигура около 3 дюймов высотой. Эта фигура выглядела в точности, как сам Бэйфэн, только все ее тело было черным, как смоль. И только одно место, темно-красного цвета, явно отличалось от других частей тела, в его межбровье светилось темно-красным цветом руна. От этой фигуры, как от источника зла, постоянно исходил бесконечный поток зла. В тот момент, когда коагулированный источник зла взорвался, Бэйфэн потерял сознание, его тело плавало в воздухе, а пространство вокруг него в радиусе 10 метров было наполнено негативной злой энергией. В межбровье Бэйфэна появился странный символ, похожий на глаз. Узор в межбровье Бэйфэна был словно живой, он искрился вспышками темного света, а затем внезапно открылся вверх и вниз, как глаз, раскрывая бездонный мрак. Из межбровья Бэйфэна вышел тонкий луч, размером с большой палец, и раздался звук, подобный скрипу ржавых шестеренок. Прошло время, и свет, который окутывал Бэйфэна, медленно рассеялся, раскрывая его фигуру. Бэйфэн открыл глаза, и прежде всего духовной силой исследовал свое тело дюйм за дюймом. Что это? Юанин? Бэйфэн смотрел на странного 3-дюймового злодея в своем дантяне, но не мог своим духом приблизиться к нему. После тщательного осмотра он обнаружил, что никаких изменений в теле не произошло, и вздохнул с облегчением. И только в дантяне, где находился источник зла, произошли изменения, и у Бэйфэна не было возможности это остановить. Оставалось только закрыть на это глаза, но он был как кость в горле. Протянув руку и коснувшись линии между бровей, Бэйфэн был поражен. Это место было более выпуклым, чем окружающая кожа, и он мог прикоснуться к текстуре на нем. Я могу открыть его. В сердце Бейфена возникла такая мысль, и духовная сила мгновенно влилась в это место. По мере того, как духовная сила устремлялась внутрь, темно-красного цвета глаз медленно открывался. Грохот. Черный свет, вышедший из него, пронзил большое дерево, а затем полетел вдаль в сторону небольшого холма. Произошло ужасное. У дерева, которое было пронизано черным светом, со скоростью, видимой невооруженным глазом, начали желтеть листья, а затем все дерево высохло и, наконец, превратилось в серый летучий пепел. В том месте, где луч черного света попал в холм, на пространстве радиусом в 100 метров все животные и растения иссохли, стали дряхлыми и исчезли. «Это пустота!» — воскликнул Бэйфэн. Он не ожидал, что этот черный свет будет таким сильным. Бэйфэн обрадовался. Его покачивало, лицо побледнело, а внутри головы покалывало, словно там была тысяча иголок. Потребление умственной энергии слишком велико. Бэйфэн торопливо убрал свою ментальную силу, и темно-красный глаз межбровей медленно закрылся, превратившись в руну, выгравированную межбровей Бэйфэна. Всего лишь мгновение, и моя духовная сила пятого уровня исчерпалась, и притом у меня есть ощущение, что это далеко не вся мощь. Этот толчок, даже если ты находишься на уровне врожденности позднего периода, абсолютно невозможно выдержать. Бэйфэн щелкнул языком, эту силу можно назвать козырной картой. Но, к сожалению, он способен только на один удар, а если встретится несколько божественных мастеров, Бэйфэн не знал, является ли этот источник зла слишком плохим, но не имея возможности разрешить эту проблему, можно было только закрыть на это глаза. В настоящее время казалось, что преимущества перевешивают недостатки, поскольку это вынуждает все вещи засыхать, как будто уничтожая всю жизненную силу, назовем его взглядом пустоты. Бэйфэн имел надежду, что через некоторое время при помощи этого глаза он сможет испускать эту поразительную по силе энергию. Сидя скрестив ноги, Бэйфэн начал успокаиваться, чтобы восполнить истощенную духовную силу. По прошествии часа Бэйфэн открыл глаза. Хотя духовная сила восстановилась только на 30%, дискомфорт в его сознании исчез. Бэйфэн запомнил семя дерева Жэньмяньтахуа. Этот эликсир можно найти, лишь случайно наткнувшись на него, а если просто искать, то вряд ли найдешь. Хотя у него много крупных недостатков, он ему не казался неприемлемым в сравнении с его эффективностью. Бэйфэн выпустил духовную силу и сжал непосредственно в радиусе 20 метров. Духовная сила, которая прежде могла бы охватить площадь радиусом более 100 метров, теперь была собрана на площади радиусом 20 метров. Можно сказать, что ни ветер, ни травинка не смогут скрыться от Бэйфэна. Упавший на землю саженец дерева Жэньмяньтахуа легко был обнаружен Бэйфэном. Когда Бэйфэн был без сознания, саженец дерева Жэньмяньтахуа упал на землю. Дзинь. Получен вечный предмет. Разновидность семени дерева Жэньмяньтахуа. Семя одной из разновидностей дерева Жэньмяньтахуа. Неисчерпаемый запас чистых питательных веществ. Неисчерпаемый запас жизненных сил. Может принести божественные плоды. Инь-ян противостоят друг другу. Семя дерева Жэньмяньтахуа содержит в себе огромный запас злой энергии, но там же внутри него зарождается свет. Когда будет извлечена вся энергия зла, появится чистая энергия света. Рейтинг этого эликсира в списке всех элитных лекарств миров составляет 82931 миллиона. Опыт рыбалки увеличен на 0. Неожиданно прозвучал голос системы, и это было совершенно невероятно. Даосы говорят, что в Ян есть Инь, а в Инь есть Ян. Любой их них, эволюционируя до крайнего проявления, может проявиться с противоположными свойствами. Пробормотал Бэйфэн. Глава 412. Бессмертие. Бэйфэн спокойно смотрел на семя в руке. Конечно, его не было видно невооруженным глазом, он смотрел духом. По мнению Бэйфэна, у этого семени больше не было намека на злую энергию. Вместо этого оно было наполнено светом, как пылающее в небе солнце. Этот свет был очень слаб, похожим на свет, который прорывается сквозь черные облака. Бэйфэн осторожно положил маленькое семя в маленькую коробку и обратил внимание на каменную статую. Каменная статуя выглядела древней. Казалось, что она содержит высокую жизнеспособность и энергию духа, но в отличие от камней духа, энергия, содержащаяся внутри нее, не могла быть поглощена. Каменная статуя имела форму огромной черепахи. Это выглядело очень реалистично, как будто это было живое существо, в котором струилась жизнь. Шрамы веков оставались на внешней стороне, и казалось, что она глубоко погружена в сон. Эта черепаха может использоваться для совершенствования боевых искусств, но как? Пробормотал про себя Бэйфэн. Он с любопытством осмотрел статую. Через некоторое время его глаза загорелись, и импульс энергии духа вырвался из его тела и подскочил к черепахе. Щелчок, перед глазами Бэйфэна черепаха словно ожила, поверхность ее тела треснула, разбившись на куски и открыв внутри черно-зеленую с желтым отливом черепаху. Это иллюзия, Бэйфэна потрясло его окружение. Он оказался внезапно окружен высокими горами, которые тянулись до горизонта. Огромная золотая река бушевала под ним и мчалась вдаль. Я был на горе Лунхушень, но как только я выпустил свою духовную энергию, меня затащило в эту иллюзию. Бэйфэн оставался там, где был, молча наблюдая за развитием ситуации. Огромная черепаха поднялась в небо и медленно ползла по нему. Ее мощная энергия духа, лишь немного более мощная, чем у Бэйфэна, вздымалась в небо. Два внушительных импульса энергии духа столкнулись друг с другом, и даже воздух побледнел от столкновения. Неожиданно для него, духовная энергия Бэйфэна не смогла выдержать ни единого удара. В тот момент, когда его духовная энергия врезалась в духовную энергию черепахи, она была бесцеремонно разбита. Бэйфэн не сдался и немедленно бросился вперед. С яростным воем он бросил гигантскую медвежью лапу на черепаху. Огромная черепаха пошатнулась от удара и отлетела на несколько метров назад. В этом иллюзорном пространстве человек и зверь неоднократно, раз за разом, сталкивались друг с другом. Бэйфэн с каждым ударом был подавлен черепахой и полностью сплющивался снова и снова. Каждый раз, когда он умирал, Бэйфэн чувствовал себя все более и более ограниченным, чувство смерти было слишком невыносимым. Бэйфэн не знал, сколько времени прошло, но желание не принять потерю становилось все сильнее и сильнее. У него была только одна мысль в сердце – победить эту черепаху. Так происходило несколько тысяч, или десятки тысяч раз. Бэйфэн уже не мог вспомнить, сколько раз он был раздавлен черепахой. Воля Бэйфэна задрожала, становясь все менее и менее твердой. Действительно ли он не мог победить такую мощную черепаху? У черепахи, казалось, не было предела, она всегда была немного сильнее его. Но в битве этой разницы было достаточно, чтобы он мог не устоять. Бэйфэн лежал на земле, измученный. Перед ним стояла черепаха высотой в 100 футов. Он видел, как черепаха снова атакует его, но у Бэйфэна не было сил даже поднять руку. Бэйфэн лежал неподвижно, наблюдая, как черепаха медленно приближается, все ближе и ближе, а он мог только шевелить губами и медленно бормотать. «Меня снова убьют? Нет, это еще не конец, я еще могу сражаться!» Отчаянно взревел Бэйфэн. Его воля первоначально была на грани краха, но в тот момент, его воля действительно была доведена до предела и взорвалась. Огромный импульс возник в теле Бэйфэна, из его тела вырвалась мощная аура, и его слабое тело снова наполнилось силой. Он медленно поднял руку и слегка постучал по голове черепахи, которая была прямо над ним. Тук, этот легкий стук, который не имел силы даже двух- или трехлетнего ребенка, на самом деле создал мощную пульсацию в голове черепахи. От этого огромная черепаха разбилась на куски. Бэйфэн с облегчением улыбнулся, когда иллюзорное пространство вокруг него изменилось и исчезло. Хаэм, Бэйфэн открыл глаза, он был смущен. Но в мгновение ока замешательство исчезло с его лица. Так это и есть усовершенствование боевых искусств. Одежда Бэйфэна шелестела на ветру. Оказалось, что совершенствование боевых искусств состояло в том, чтобы не забывать о своем первоначальном намерении. Мое первоначальное намерение состояло в том, чтобы провести остаток своей жизни без беспокойства. Но после того, как появилась возможность получить систему рыбалки, моя судьба начала меняться. Правильно это или нет, но я хочу быть сильнее и достичь долголетия. Бэйфэн вздохнул. Это желание было причиной того, что он так долго терпел, когда черепаха снова и снова убивала его. Легкий ветерок пробежал по двору, и гигантская статуя черепахи внезапно рухнула и превратилась в пыль. Бэйфэн обеими руками схватил горсть пыли. Мелко измельченная скала была блестящей и черной, хотя это был изначально кусок духа, сейчас он выглядел так же, как куча первоклассной почвы, того вида, которая сочится влагой при сжатии. Порошок, в который превратилась 100-ярдовая статуя, покрыл большой участок леса. Бэйфэн достал из своего пространственного кольца все семена духовных трав и разбросал их сверху. В центре было посажено семя дерева Жиньмянь Тахуа, Он очень заботился о нем. Это был божественный эликсир. Интересно, сколько времени потребуется, чтобы поглотить достаточное количество солнечного света для производства фруктов. Но это хорошо, в конечном счете, я чувствую себя более спокойно. Бэй Фэн вздохнул. Первоначально, прежде чем оно начинало приносить плоды, дерево Жэньмянь Тахуа должно было поглощать людей как питательные вещества. Но теперь, когда оно мутировало, оно должно было поглощать только солнечный свет. Этот момент заставил Бэй Фэна почувствовать себя в душе намного лучше. Если бы он честно спросил себя, как он поступит, если бы по-прежнему осталось требование жертвовать людьми в качестве питательных веществ, Бэй Фэн не был уверен, смог бы он, в конце концов, противостоять искушению дерева Жэньмянь Тахуа. «Поскольку ты больше не используешь людей в качестве питательных веществ, я назову тебя дерево божественного света». Бэй Фэн подумал и дал новое название дереву. После этого он выложил вокруг дерева несколько сотен камней духа среднего класса. Только тогда он наконец ушел. Было непонятно, сколько времени потребуется, чтобы дерево божественного света расцвело и принесло плоды. Но это всегда оставалось мыслью в сердце Бэй Фэна. Бэй Фэн зашел на виллу, не обращая внимания на то, что Мистик Один и трехглавая собака подумали обо всем событии. Они все равно не могли предать его предать. После того, как Мистик Один в ее совершенствовании достигнет уровня небесного мастера, книга духовного контракта больше не будет иметь на нее воздействия. Молчаливо подумал Бэй Фэн. Книга духовного контракта была очень ценным сокровищем, но ее уровень привязываемых воинов был слишком низкий. В лучшем случае, она могла привязать воина ниже небесного мастера. Из 12 первоначальных мистиков осталось только мистик один. Теперь огромная вилла была намного тише. Бэй Фэн начал готовить. Он достал огромного демонического зверя-лягушку и быстро очистил. В этот момент у него в его пространственном кольце было более дюжины демонических зверей третьего уровня, которых он мог использовать, чтобы изменить вкус всякий раз, когда ему этого хотелось. В краткосрочной перспективе ему не нужно было беспокоиться о низком питании. Он отрезал и сохранил в пространственном кольце большие куски мяса, оставив только кусочек розоватого мяса размером с футбольный мяч. Кусок мяса был быстро позрезан на мелкие кусочки. После этого он начал чистить рис Белой реки. Щедрая часть риса Белой реки была вымыта и отложена. На каждом зерне риса висели большие блестящие капли воды. Бэй Фэн собирался использовать мясо лягушки, чтобы сделать кашу. В сочетании с некоторыми из его тщательно замаринованных овощей блюдо было просто идеальным. Глава 413. Время как река. Бэй Фэн довел кашу до кипения. В мгновение ока чаша ароматной каши была готова. Раны Мистика 1 почти полностью восстановились. Если бы Мистик Один не действовала достаточно быстро и не использовала свою уникальную технику, образовав своим хлыстом защитный шар вокруг тела, она бы погибла прямо тогда. Что касается Бай Сяна, он не получил никаких тяжелых травм. Его кожа и мышцы были чрезвычайно жесткими, в первую очередь благодаря тому, что он достиг поздней стадии врожденности как в развитии тела, так и в совершенствовании ци. Его сила была нешуточной, и простая ударная волна от взрыва, естественно, не могла сильно его ранить. Мип, мип. Маленькая лиса услышала аромат и вошла со своей чашей во рту. С легким прыжком она вскочила на стол и послушно села. Трехглавая собака также попыталась втиснуться на виллу, но под суровым взглядом Бэй Фэна спокойно улеглась снаружи. Бэй Фэн слегка улыбнулся и посмотрел на огромного зверя. Его улыбка больше не выглядела элегантно в сочетании со странным рисунком рун между бровями. Она давала другим ощущение чего-то дьявольского. Прошло время, в мгновение ока прошло 8 лет. За эти 8 лет Бэй Фэн выполнил множество миссий от Департамента управления боевыми искусствами. Каждая миссия была на уровне божественного мастера. 7 лет назад он был послан в Юго-Восточную Азию, чтобы убить небесного мастера. 6 лет назад он убил демонического зверя божественного уровня в Сибири, который провозгласил себя богом-волком. В прошлом году, на заброшенном острове в регионе Тихого океана, он в одиночку столкнулся с 1000 человек мелкомасштабной армии и убил 2 божественных мастеров. Его подвиги были шокирующими, в результате чего слава Бэй Фэна взлетела до небес, ярко сияя в небе, как пылающее солнце. И не будет преувеличением сказать о его известности во всем мире, большинство боевых практиков слышали о достижениях Бэй Фэна раньше. Тем более, что методы Бэй Фэна часто были очень безжалостными и беспощадными, заставляя других бояться его. Кто-то от нечего делать всерьез составили счет убитых для Бэйфэна. За эти 8 лет количество людей, которые умерли от рук Бэйфэна, было не менее 3000. Это было чрезвычайно страшное число, особенно в современном обществе, где убийство одного человека было тяжким преступлением. Иметь на руках кровь 3000 человек, можно только представить, насколько это шокирующая статистика. На вилле у горы Линшань Бэйфэн сидел со свитком Хуан Цзин и тихо читал. Время, казалось, вообще не оставило следов на его лице. Судя по традиционному календарю, Бэйфэну было уже 36 лет. Если считать 3 года, которые он провел в другом мире, то его возраст был еще больше. Но прямо сейчас он выглядел на 20. Легкий ветерок пронесся по длинным волосам Бэйфэна. Белоснежный цвет его волос остался прежним. Аура Бэйфэна стала чрезвычайно мирной и спокойной, как пушистые белые облака в небе. Угрозу и свирепость, которые он демонстрировал, когда сражался, нельзя было увидеть вообще. Прошло 8 лет, а влияние злого источника энергии на меня становится все сильнее и сильнее. Бэйфэн слегка щелкнул рукой, и свиток Хуан Цзин исчез. Злой источник энергии не был слаб в своих усилиях подорвать волю Бэйфэна. Временами он поддавался ему и впадал в дьявольское состояние, особенно когда он видел кровь. Первобытное желание резни прорывалось в его сердце и разбивало его разум. Во время прошлогодней миссии на Тихоокеанском острове, каждый из 1000 солдат на острове был убит Бэйфэном в его безумном состоянии. Ай, к счастью, у меня все еще есть ты. В противном случае, я бы потерял себя уже давно. Пробормотал Бэйфэн, глядя на божественное дерево света на лекарственном участке. В центре участка земли, образованного останками каменной статуи, стояло разноцветное дерево высотой в 1 метр. Его кора была трещиноватой и прочной, а его ствол был скручен, как маленький дракон. Температура вокруг дерева была чрезвычайно высокой, оно постоянно поглощало большое количество света. На верхней ветке висел маленький фрукт, размером меньше куриного яйца. Он сиял, искрясь и испуская бесконечное количество света, как мини-солнце. Время, которое потребовалось божественному дереву света, чтобы сформировать этот плод, намного превысило ожидания Бэйфэна. Для созревания фруктов потребовалось всего 1 год. Но эффект от этого плода был не так силен, как представлял себе Бэйфэн, даже до такой степени, что он не заслуживал своего места в рейтинге лекарственных трав мириады миров. Только спустя некоторое время Бэйфэн, наконец, понял, что плоды, которые, хотя и созрели, не следует собирать немедленно. Светлая энергия продолжала аккумулироваться, и целебное влияние фрукта росло. Кроме того, световая энергия оказывала определенное ограничивающее воздействие на влияние злого источника энергии. Только один фрукт мог сдерживать энергию злого источника в течение полугода. Что еще более важно, божественное дерево света могло тонко изменить телосложение человека. После приема фруктов в организме сжигалось много примесей, и тело становилось более чистым. Байсян подошел к Бэйфэну и сказал: «Босс, департамент контроля боевых искусств прислал сообщение, что нужно добраться до имперской столицы. Это не только мы, пойдут все божественные мастера». За эти 8 лет Байсян ежедневно потреблял большое количество полноценного мяса демонического зверя. Прямо сейчас его сила уже поднялась до уровня небесного мастера. Достижение уровня небесного мастера, и по характеристикам физического тела и паци, давало шанс в любой момент достигнуть уровня божественного мастера. Благодаря его нынешним возможностям, как двойного культиватора, даже небесный мастер начального периода мог не быть ровней Байсяну. «Понимаю, пойдем и подготовимся». Бэйфэн кивнул головой, и в его глазах вспыхнуло возбуждение. «Хорошо». Байсян повернулся и ушел. «Совершенствование босса становится все сильнее и сильнее. С моей нынешней силой я могу без потерь обмениваться ударами с небесным мастером начального периода, но перед боссом я чувствую только ужасную опасность, идущую от него». Байсян потряс головой. «Ты здесь?» – легко спросил Бэйфэн, не оборачиваясь. В комнате появилась фигура мистика 1. Она ответила легким голосом: я уже достигла уровня небесного мастера». Мистик 1 созрела и стала красивой девушкой с внешностью, способной свергнуть государство и страны. Она была одета в малиновое платье, как 8 лет назад. «Поскольку ты достигла уровня небесного мастера, ограничение книги духовного контракта разрушено. Теперь ты свободна», — со вздохом сказал Бэйфэн. Что касалось Мистика 1, Бэйфэн не был уверен, что он чувствовал к ней. Воспоминание о том, как он забрал каплю крови от тогдашней 11 или 12-летней девочки, снова появилось в его голове. Уже прошло более 10 лет, и я уже привыкла к этой жизни. Я не уйду, куда бы вы ни пошли, я буду идти следом. Тихо сказала Мистик-1, стоя рядом с Бэйфэном. Если бы люди из военного мира могли сейчас видеть поведение Мистик-1, они были бы настолько потрясены, что их челюсти отвисли бы. Славы Мистик-1 хватало в те несколько лет с избытком. Ее методы были еще более беспощадны, чем Бэйфэна, она не жалела никого. Мистик-1 была известна как Малиновая Фея и Малиновая Ведьма. Как пожелаешь. Бэйфэн, естественно, мог понять смысл ее слов. Он замолчал и кивнул, не желая продолжать тему. С самого начала, после ее спасения, он не должен был иметь ничего общего с Мистиком-1. Но кто бы мог подумать, что у 11 или 12-летней девочки будет такое большое мужество. «Ву-у, владелец, я голоден». Из сада прибежала трехглавая собака размером с обычную собаку. Самая левая голова открывала рот, и, как ни удивительно, из ее пасти шел поток человеческих слов. Если кто-нибудь еще увидел это, он определенно закричал бы от испуга, убегая в слезах. «Небеса, собака может говорить, это демон». Трехглавая собака вошла, широко виляя задом. Головы слева и справа смотрели на Бэйфэна с ожиданием. «Маленькие дети, иди в сторону и играй». Мистик-1 раздраженно постучала по голове ненасытную. Культивирование трехглавой собаки уже дошло до уровня небесного мастера. Она научилась сжимать свои кости и теперь могла изменять структуры своего голоса, чтобы говорить на человеческом языке. С того времени, как ненасытная и черная дыра научились говорить, они не переставая тявкали своими милыми голосами. Вначале эти два парня просто копировали все, что говорили другие, и повторяли. Или, когда им было скучно, они шли и подслушивали других. Глава 414. Блокировка колодца. Бэйфэн с головной болью посмотрел на озорную трехглавую собаку. Нечего съесть была гораздо тише. Ее глаза были беззаботно закрыты, и она вообще не стала ничего говорить. «Хорошо, идите в сторону и поиграйте». Бэйфэн бросил большую кость, около 3 метра в длину, и два маленьких жадных парня были бесконечно счастливы. Взмахнув своими задорными ягодицами, маленькая трехглавая собака побежала за костью. Бэйфэн вернулся в свою комнату и начал разбираться в вещах, которые он приобрел за последние 8 лет. Он достал уникальное пространственное кольцо, которое использовал специально для хранения растений эликсиров. Это пространственное кольцо имело отдельное внутреннее пространство, но его главной целью было поддержание и хранение живыми растений эликсиры. Был также кусок золотого пламенного металла, достаточно хорошего материала для изготовления божественного оружия. К сожалению, Бэйфэн не понимал в ковке, поэтому хранил его в хранилище. Еще там была смешанная жемчужина Юань, одноразовая атака. Взрывная мощь этой штуки была сравнима с ядерной ракетой. Кроме того, были и другие случайные предметы. Для Бэйфэна эти предметы были не очень полезны, и он их хранил в герметичной комнате. На следующий день Бэйфэн поехал в Пекин. С ним были Мистик-1, Байсян и трехглавая собака. Маленькая лиса плакала и скулила, что ее не берут с собой, но в конце концов Бэйфэн все равно отказался. Все-таки, маленькая лиса не имела никаких защитных способностей. В тот момент, когда они приземлились в аэропорту, группа Бэйфэна привлекла внимание толпы. Эта группа людей, и особенно маленькая трехголовая собака, выглядела слишком странно. Автоколонна уже ждала снаружи аэропорта, группа Бэйфэна села в центральную машину и уехала. Пекин, сердце Китая, был очень процветающим и шумным. Каждый дюйм земли здесь был на вес золота. Большинство людей за всю свою жизнь не смогли бы заработать достаточно денег, чтобы позволить себе хотя бы однокомнатную квартиру. Кортеж продвинулся в самое сердце города, и в поле зрения всей группы оказались огромные здания, занимающие большое пространство. Эти здания не были высокими башнями, которые поднимались в небо. Напротив, они были чрезвычайно изящными домами, вызывающими вздох изумления. Деревья и цветы в усадьбе позволяли достичь спокойствия в шумном безумии города. Можно было, даже не задумываясь, легко догадаться о власти и авторитете владельца, который мог позволить себе иметь в самом сердце Пекина такой большой участок земли. Бэйфэн и остальные не слишком на это реагировали. На их уровне такие вещи уже не впечатляли. Богатство и материальные блага были лишь мирским достоянием. Деньги были ничем иным, как кучей бумаги. До тех пор, пока они этого хотели, Они могли с легкостью иметь миллиарды долларов. Внутри поместья группу Бэйфэна уже ждали. К ним подошел старик и поприветствовал их. Увидев Бэйфэна, он сложил кулаки и рассмеялся. «Ха-ха, товарищ Даос, я не ожидал, что после нашей последней встречи продлится целых 3 года. Ваше экстраординарное поведение все тоже». Бэйфэн ответил на приветствие и последовал за стариком в боковой зал. Когда они шли, он спросил: «Интересно, в чем дело на этот раз? Почему всех собрали?» Мистик Один и остальные не последовали за Бэйфэном и остались во внешнем зале. Хотя Мистик Один и остальные в боевом кругу приобрели довольно много славы, их истинная сила еще не была раскрыта общественности. Все во внешнем зале были либо исключительными гениями из многочисленных крупных и известных кланов, либо лидерами разных кланов, каждый из которых обладал мощной силой. Место, куда шел Бэйфэн, было местом, где собрались все божественные мастера. Мистик Один и остальные были оставлены во внешнем зале в качестве последователей Бэйфэна. Никто даже не подумал, что все они обладали боевой доблестью божественных мастеров. Причина этой встречи – обсудить вопрос древней гробницы. Нам все еще не хватает ключа, но этот ключ обычная группа мастеров не может получить самостоятельно, сказал Дуаньян, который был перед Бэйфэном в долгу. Последний спас ему жизнь во время последней совместной операции. А, так вот что происходит. Бэйфэн кивнул и последовал за Дуаньяном в сторону двора. Во дворе было не так много людей, всего от 50 до 60 человек. Среди них было 16 человек, принадлежащих к департаменту управления боевыми искусствами. Из 16 человек 12 были с головы до ног одеты в черные одежды. Невозможно было определить их истинные черты, они как будто были окутаны слоем тумана. Один из 12 дьяволов Кунлун вышел и сказал глубоким голосом: «Десятый год приближается, осталось меньше 2 лет. Хотя мы определили точное местоположение мавзолея императора Цинь, если мы не сможем открыть его в течение этих 2 лет, Бог знает, сколько времени нам потребуется, чтобы найти его снова. Эти 12 человек очень сильны». Бэйфэн сузил глаза и посмотрел на 12 фигур в черных мантиях. Прошло 8 лет, и его собственное культивирование достигло стадии небесного мастера. Ему удалось очистить отверстия на левой и правой руках и обеих ногах. Ему нужно было только открыть отверстие в сердце, источник силы тела, и он был бы небесным мастером с телом на божественном уровне. Но с его текущей силой, он был в состоянии бороться против божественных мастеров среднего периода совершенствования. Даже божественные мастера позднего периода не могли бы сравниться с ним, если бы у них не было божественного оружия. Но даже при всем этом, Бэйфэн чувствовал большую угрозу от 12 фигур в черных мантиях. Эксперт из формы и секты Уилла спросил: «Вы говорите, что положение мавзолея императора Цинь постоянно меняется?» «Совершенно верно. Положение мавзолея императора Цинь постоянно меняется. Используя большое количество древних книг и записей, мы потратили 200 лет на анализ и расчет, прежде чем смогли определить точное местоположение мавзолея через 2 года. Но из того, что мы подсчитали, следует, что мавзолей останется в этом месте только на время, необходимое для сжигания стебля благовоний». Голос женщины, одной из 12 дьяволов Кунлун, звучал, как у молодой иволги. По одному только голосу никто не мог догадаться, что этот человек прожил 100 лет. «Такого времени нам недостаточно, чтобы прорваться через боевой порядок вне мавзолея императора Цинь. Таким образом, нам нужен ключ, который поможет взять мавзолей за 2 часа». Прозвучал женственный голос, вызывая озноб по спине каждого. Невозможно было определить, мужчина это или женщина. «Что это за так называемый ключ? Судя по всему, вы уже нашли ключ, но не можете его получить. Вот почему мы все собрались здесь, верно?» Задыхаясь, сказала пожилая женщина с возрастными пятнами на лице и ярким блеском в глазах. Потому, как она опиралась на свою фиолетовую трость, казалось, что она вздыхает в последний раз. «Так называемый ключ – это цепи, сковывающие дракона на дне колодца запечатанного дракона в Пекине. Если мы его получим, мы сможем удерживать мавзолей императора Цинь на месте в течение 2 часов. Это даст нам достаточно времени, чтобы отменить формацию», — сказал решительно лидер 12 дьяволов Кунлун. Никто не поднимал никаких вопросов и никто не сомневался, что цепи, сковывающие дракона, действительно существовали на дне колодца запечатанного дракона. А что касается колодца, все божественные мастера знали о его странностях. По слухам, под колодцем находился водоворот, служивший тюрьмой для дракона. Были люди, которые пытались вытащить кусок цепи, которая выглядывала из колодца, но до сих пор никому не удавалось вытащить ее до конца. Никто не знал, какой длины эта цепь. У каждого поколения были легенды о колодце запечатанного дракона. Много лет назад, когда город был захвачен внешней силой, группа людей отказалась верить легендам и приказала поднять цепи. В конце концов, вся улица была заполнена цепями, и из колодца стала выливаться черная вода. Испугавшись, они прервали миссию и больше не смели тянуть цепи. «Когда мы собираемся это сделать?» – спросил Цинюфа. «Сегодня. Это наш единственный шанс в этом году. Если мы пропустим его, нам придется ждать следующего года. Начиная с сегодняшнего дня у нас есть половина месяца. В эти несколько дней колодец высохнет и опасность будет значительно снижена». С этого момента было очевидно, что 12 дьяволов Кунлун очень долго, почти 2 года, готовились к миссии. Все божественные мастера очень быстро пришли к выводу, что цепи, сковывающие дракона, это то, без чего нельзя обойтись. Группа, которая больше всего переживала по этому поводу, естественно, была государственной. Все божественные мастера собрались в столице. Если что-то случится и выйдет из-под контроля, ущерб будет непредсказуемым. Опасаясь, что какие-нибудь безмозглые люди придут и оскорбят божественных мастеров, охранять область было отправлено большое количество элитных солдат. Во-первых, чтобы не допустить посторонних на территорию. Во-вторых, следить за ними. Глава 415. Где моя рыба? Бесчисленное множество скрытых вокруг усадьбы охранников были элита из элит, они хорошо разбирались в уловках и убийствах. Капитан, что за люди, по-твоему, там собрались? Зачем всех нас собрали здесь в таком количестве? В кафе, недалеко от поместья, бок о бок сидели молодой человек и леди, непринужденно болтая. Если посмотреть со стороны, они ничем не отличались от влюбленной пары. Девушка понизила голос и сказала молодому человеку: «Там собрались все боевые практики. Это Пекин, и так много боевых практикующих собрались вместе в одном месте. Естественно, нам нужно смотреть за ними и следить за их движениями, чтобы понять их цели». Цзян Тао поднял к губам чашку кофе и сделал легкий глоток, смакуя вкус на языке. В его глазах промелькнул намек на страх. «О, это всего лишь кучка боевых мастеров, из-за чего так нервничать?» — спросила Чжэн Ли с некоторым смущением. Их группа была элитой, и 2/3 всего их отдела были мобилизованы для этой миссии. «Что ты думаешь о нашем инструкторе, он силен или нет?» Цзян Тао не ответил ей прямо, но внезапно задал ей еще один вопрос. Чжэн Ли задумалась на мгновение и серьезно ответила: «Инструктор, естественно, сильный, но при условии, что у нас есть все наше оборудование, потребуется не более 10 человек, чтобы положить его. Но если у него будет пистолет, нам может понадобиться 30 человек, чтобы убить его, и то, если он не сбежит. Тогда я предложу тебе сравнение. По уровню, наш инструктор может быть только самым младшим по сравнению с этими мастерами. Среди них есть даже опытный мастер, который мог бы в одиночку сразиться с тысячной элитной частной армией». Цзян Тао покачал головой, произнеся каждое слово очень медленно. «Таких мастеров, в принципе, нельзя окружить и убить. Даже если бы они не могли победить, они могли сбежать. Как это возможно? Это же все-таки только человек». Лицо Чжэн Ли выражало шок и недоверие. Она видела, что их инструктор был очень силен. Но капитан сказал, что их инструктора можно квалифицировать только как младшего, по сравнению с ними. Человек, который мог бы справиться с тысячами элитных частных солдат. Как это было возможно? Цзян Тао слегка вздохнул, именно такой ответ он и ожидал. «Чжэн Ли, тебя не было в нашем отделе очень долго, так что ты не знаешь, насколько сильны эти люди. Как ты думаешь, мы здесь, чтобы в критический момент остановить этих людей? А разве нет, для чего тогда?» — спросила Чжэн Ли с недоумением. Цзян Тао горько рассмеялся и сказал: «Ты поверишь мне, если я скажу, что те люди внутри уже знают о том, что мы здесь. Если эти люди действительно захотят что-то сделать, наша единственная цель здесь – сообщить об этом. По другим вопросам их отдел в полной мере способен был справиться, но для этих боевых мастеров на пике боевого мира они были ничем иным, как пешками». Чжэн Ли погрузилась в глубокое молчание. В свои 20 лет она никогда не представляла себе, что сила одного человека может быть настолько огромной, чтобы вся страна была в страхе. Трехглавая собака вошла во внешний зал усадьбы, нюхая носом воздух, исследуя запаху пищи. Здесь было большое количество пищи, и вся она была подготовлена шеф-поварами мирового класса. Некоторые виды ее даже содержали ингредиенты, которые были очень полезны для боевых практиков. «Ву-у, здесь так трудно есть, но это лорд-собака сделает это просто. Ву-ву, по сравнению с пищей, которую дает нам владелец, это слишком уступает ей». Ненасытная и черная дыра ворчали, когда ели, но это никак не повлияло на их скорость поглощения еды. Мистик один просто нашла тихое место и стояла там с бокалом кроваво-красного вина. Хаем, выглядит довольно вкусно. Глаза ненасытной загорелись, и она дала сигнал черной дыре, увидев рыбу на столе рядом с ней. Две обжоры нахально усмехнулись и побежали, взволнованно виляя хвостами. Рыбка на столе была похожа на произведение искусства. Все ее тело было покрыто пятью яркими красками, и, похоже, в своей плоти оно содержало много энергии. Эта рыба была чрезвычайно свежей, как будто ее только что поймали, но на самом деле она уже была обработана специальными средствами. Из нее вынули кишки и другие внутренности, после чего рыба была тщательно очищена. Внутренняя часть рыбы была набита мясом дикого демонического зверя типа ягненка и различными драгоценными пряностями. Затем в желудок рыбы влили смесь специальной смесью масла и горячего супа. Этот процесс занял 3 дня, 9 раундов горячего супа вылили в рыбу до завершения всего процесса. Гав! Трехглавая собака проглотила рыбу одним глотком, и даже вылизала тарелку. «Мм, неплохо, неплохо, это имеет неплохой вкус по сравнению с другими вещами». Трехглавая собака вскочила на стул и плюхнулась на него. «Инер, это то, что я подготовил специально для тебя, я потратил на это много усилий». Цзэн Сицин приветливо улыбнулся и повел девушку за руку. «На самом деле, я даже не ожидала, что тебе удастся найти пятицветную рыбку. Похоже, мне сегодня повезло». Глаза Цуин загорелись от возбуждения. Пятицветные рыбы, как говорили, вымерли, и они якобы жили только 1000 чжан под замерзшими озерами в запретных землях. Сама по себе, эта рыба была чем-то чрезвычайно питательным и очень полезным для культиваторов. Она была невероятно вкусной, но уже прошло 50 лет, как были замечены последние следы этой рыбы. Цуин знала, что планировал Цзэн Сицин, но приманка пятицветной рыбы была для нее непреодолима. С этого момента план Цзэн Сицина, несомненно, будет очень успешным.